Он наклонился к красному цветку. «Эй, к нам гости!» Астронавт по фамилии Флинн первым заметил туземцев. Они вышли из лесу и рысцой направились по лугу к кораблю. Капитан Килпеппер быстро глянул на корабль. «Охрану орудий на чеку!» Для верности он тронул оружие на поясе и остановился в ожидании. «Ну и ну!» — пробормотал Эреми. Лингвист экспедиции, он рассматривал приближающихся туземцев с чисто профессиональным интересом. Остальные земляне просто таращили глаза. Первым шагало существо с жирафьей шеей не меньше 8 футов в ширину, но на коротких, толстых бегемотьих ногах. У него была веселая приветливая физиономия и фиолетовая шкура, крупный белый горошек. За ним следовали 5 белоснежных зверьков размером с терьера. У этих вид был важный и глуповатый. В шествии заключал толстячок красного цвета с длиннейшим, не меньше 16 футов, с зеленым хвостом. Они остановились перед людьми и поклонились. Долгая минута прошла в молчании, потом раздался взрыв хохот. Казалось, хохот послужил сигналом. 5 белых малышей скочили на спину жирафа Потама. Посуетились минуту, потом собрались друг к дружке на плечи. И еще через минуту вся пятерка вытянулась вверх, удерживая равновесие. Точь-в-точь цирковые акробаты. Люди бешено зааплодировали. И сейчас же красный толстячок начал раскачивать, стоя на хвосте. «Браво!» — крикнул Симон. 5 мохнатых зверьков спрыгнули с жирафьей спины и принялись плясать вокруг зеленохвостого красного поросенка. «Ура!» — выкрикнул Моррисон, бактериолог. Жирафа потом сделал неуклюжее сальто, приземлился на одно ухо, кое-как поднялся на ноги и низко поклонился. Капитан Килпеппер нахмурился и крепко потер руки. Он пытался понять, почему туземцы так странно себя ведут. А те запели. Мелодия странная, но ясно, что это песня. Так они музицировали несколько секунд, потом раскланялись и начали кататься по траве. 4 из команды корабля все еще аплодировали. Эра и Миг достал записную книжку и записывал звуки, которые издавали туземцы. «Ладно», — сказал Килпеппер. «Команда, на борт!» 4 посмотрели на него с упреком. «Дайте другим поглядеть», — сказал капитан. И 4 нехотя густом поднялись к люку. «Надо думать, вы хотите еще к ним присмотреться», — сказал Килпеппер ученым. «Разумеется», — ответил Симмонс. «Никогда не видели ничего подобного». Килпеппер кивнул и вернулся в корабль. Навстречу уже выходила другая 4. «Маринэй!» — закричал капитан. Помощник влетел в рубку. «Пойдите поищите, что там за металл. Возьмите с собой одного из команды и все время держите с нами связь по радио». «Слушаюсь, сэр». Маринэй широко улыбнулся. «Приветливый тут народ. Правда, сэр?» «Да», — сказал Килпеппер. «Плавная планета», — продолжал помощник. «Да». Маринэй пошел за снаряжением. Капитан Килпеппер сел и принялся гадать, что же неладно на этой планете. Почти весь следующий день он провел, разбираясь в новых отчетах. Под вечер отложил карандаш и пошел пройтись. «Найдется у вас минута, капитан?» — спросил Симмонс. «Хочу показать вам кое-что в лесу». Килпеппер по привычке что-то проворчал, но пошел за биологом. Ему и самому любопытно было поглядеть на этот лес. По дороге к ним присоединились 3 туземцев. Эти очень походили на собак, только вот окраска не та. Все 3 красные, в белую полоску. Точно леденцы. «Ну вот», — сказал Симмонс с плохо скрытым нетерпением. «Погляните кругом. Что тут, по-вашему, странного?» Капитан огляделся. Стволы у деревьев очень толстые, и растут они далеко друг от друга. Так далеко, что между ними видна следующая прогалина. «Что ж», — произнес Килпеппер, — «тут не заблудишься». «Не в том дело», — сказал Симмонс. «Смотрите еще». Килпеппер улыбнулся. Симмонс привел его сюда потому, что капитан для него куда лучший слушатель, чем коллеги-ученые. Все заняты каждый своим. Позади прыгали и резвились 3 туземцев. «Тут нет подлеска», — сказал Килпеппер, когда они прошли еще несколько шагов.